и всячески поносили. Колдун стонал, обливался слезами и молил о пощаде, а священник, ликуя, глумился над ним, похвалялся своей победой. Колдуна быстро привязали к столбу, разложили под ним хворост и подожгли. Бедняга хлюпал носом, плакал, молил сжалиться над ним. В своем роскошном фантастическом одеянии он являл собой полную противоположность бедной смиренной христианке, так храбро встретившей смерть незадолго до него. Адольф воздел руку и торжественно изрек: «Изыди, проклятая душа, в обитель вечной скорби!» При этих словах плачущий колдун сардонически расхохотался священнику прямо в лицо и исчез, оставив на цепи у столба лишь обвиснувший плащ. Потом я услышал, как 44-й прошептал мне на ухо: «Пойдем, Август, завтракать. Пусть эти звери глазеют и слушают, раскрыв рты, как Адольф объясняет им необъяснимое. Он на такие дела мастер. Пожалуй, к тому времени, как я кончу возиться с астрологом, у него будет блестящая репутация. Как ты думаешь?» Значит, он притворялся, что его сразило имя Господа. Это была лишь богохульная шутка. А я, наивный дурак, принял ее всерьез, поверил в его раскаяние, возрадовался душой. Меня мучил стыд. Стыд за 44-го, за себя. Поистине, для него нет ничего святого. Он фигляр до мозга костей. Смерть для него — шутка. Его безумный страх, горючие слезы, отчаянная мольба — не более чем грубое, пошлое фиглярство. Единственное, что его занимает — репутация мага, будь она проклята. Я был возмущен до глубины души. Мне не хотелось с ним разговаривать. Я ничего ему не ответил и ушел. Пусть сам с собой без помех обсуждает свой гнусавый спектакль. Пусть снова его разыгрывает и нахваливает, сколько ему угодно. Глава 22. Мы сидели у меня в комнате. 44-й достал из моего пустого шкафа завтрак. Блюдо за блюдом, еще дымящееся, как с огня, и быстро накрыл на стол, не умолкая ни на минуту. Он говорил так живо, впечатляюще, зажигательно. Ни слова о недавнем происшествии, а все об ароматных кушаньях и странах, где он их заказал — Китае, Индии. Я проголодался, и разговор, мало сказать приятный, захватывающий, интересный, вывел меня из мрачной меланхолии. К тому же на меня целительно подействовала красота дорогого столового сервиза, причудливость его формы, изысканность росписи и, конечно, то, что он, скорее всего, достанется мне. «Горячая кукурузная лепешка из Арканзаса. Разрежь ее, смажь маслом, закрой глаза и наслаждайся. Жареный цыпленок под белым соусом из Алабамы. Отведай его и пожалей ангелов. У них нет таких яств. Клубника, еще мокрая от росы, со сливками, тающая во рту. Слова бессильны передать это блаженство. Венский кофе со взбитыми сливками, двумя таблетками сахарина. Пей и сочувствуй олимпийским богам, знавшим лишь вкус нектара». Я ел, пил, наслаждался иноземными диковинами. Поистине, я был в раю. «Я вне себя от счастья», — признался я. «Какое упоение!» «Опьянение», — пояснил 44-й. Я спросил его про некоторые напитки с диковинными названиями. И снова получил тот же странный ответ. Они пока не существуют. Они — продукт нерожденного будущего. Вы что-нибудь понимаете? А как я мог это уразуметь? Никто бы не смог. Даже от попытки начиналось головокружение. И все же, какое удовольствие произносить эти удивительные названия, будто пробуя их на вкус. Кукурузная лепешка, Арканзас, Алабама, прерия, кофе, сахарин. 44-й, уловив мое недоумение, кратко пояснил. «Кукурузная лепешка выпекается из кукурузы. Кукуруза известна только в Америке. Америку еще не открыли. Арканзас и Алабама будут штатами и получат свое название через 2-3 столетия. Прерия, будущее франко-американское название поля, обширного, как океан. Кофе пьют на Востоке. Будут пить и здесь, в Австрии, через 2 столетия. Сахарин – концентрированный сахар. 500 к 1. Так очарование 500 девушек концентрируется для молодого парня в его возлюбленной. Сахарин получат не раньше, чем через 4 столетия. Как видишь, я даю тебе авансом некоторые привилегии. Расскажи мне что-нибудь еще. Ну, хоть немножечко, прошу тебя, 44-й. Ты только дразнишь мой аппетит. А я жажду понять, как ты узнал про эти чудеса. Как разгадал непостижимые тайны. 44-й подумал немного, потом заявил, что вполне расположен ко мне и охотно занялся бы моим просвещением, но не знает, как за него взяться, из-за ограниченности моего ума, убогости духовного мира и неразвитости чувств. Он помянул мои качества вскользь, как нечто само собой разумеющееся. Архиепископ мог бы, походя, бросить такое замечание коту, немало не заботясь об его чувствах. О том, что у кота другое мнение на этот счет. Я вспыхнул и ответил с достоинством и сдержанным гневом. «Должен напомнить тебе, что я создан по образу и подобию Господа». «Знаю», — отозвался он небрежно. Мои слова, по всей вероятности, не потрясли 44-го, не сломили, даже не произвели на него никакого впечатления. «Негодованию моему не было предела», но я не произнес ни звука, полагая, что холодное молчание будет ему укором. Увы, 44-й и не заметил молчаливого укора. Он думал о своем. «Да, просветить тебя трудно», — молвил он наконец. «Пожалуй, невозможно. Надо создавать тебя заново». Глазами он умолял меня понять его и простить. «Ведь ты, что ни говори, животное». «Сам ты это сознаешь?» Мне следовало дать ему пощечину, но я снова сдержался и ответил сделанным безразличием. «Разумеется, мы все порой животные». Я, конечно, подразумевал и его, но стрела опять не попала в цель. 44-й и не думал, что я имею в виду его. Напротив, он сказал с облегчением, словно избавившись от досадной помехи. «В том-то и беда. Вот почему просветить тебя так трудно. С моим родом все иначе. Мы не знаем пределов, мы способны осмыслить все. Видишь ли, для рода человеческого существует такое понятие, как время. Вы делите его на части и измеряете. У человека есть прошлое, настоящее и будущее. Из одного понятия вы сделали 3. Для твоего рода существует еще и расстояние. И, черт побери, его вы тоже измеряете. Впрочем, погоди. Если б я только мог... Если б я... Нет, бесполезно. Просвещение не для такого ума». И добавил с отчаянием в голосе. «О, если б он обладал хоть каким-нибудь даром, глубиной, широтой мышления, либо... либо... Но, сам понимаешь, человеческий ум тугой и тесный, ведь не вольешь же бездонную звездную ширь вселенной в кувшин». Ответом ему было мое ледяное оскорбленное молчание. Сейчас я и слова не сказал бы, чтоб спасти его жизнь. Но ему было все равно, что происходит в моей душе. Он мыслил. Наконец 44-й заговорил снова. «Ах, как это трудно! Будь у меня хотя бы исходная точка, основа, с которой начать, так нет! Опереться не на что. Послушай, ты можешь исключить фактор времени? Можешь понять, что такое вечность? Можешь представить себе нечто, не имеющее начала? Нечто такое, что было всегда? Попытайся!» «Не могу. 100 раз пытался. Головокружение начинается, как только вообразишь такое». Лицо 44-го выразило отчаяние. «Подумать только! И это называется ум! Не может постичь такого пустяка. Слушай, Август, в действительности время не поддается делению. Никакому. Прошлое всегда присутствует. Если я захочу, то могу вызвать к жизни истинное прошлое, а не представление о нем. И вот я уже в прошлом. То же самое с будущим. Я могу вызвать его из грядущих веков, и вот оно у меня перед глазами. Животрепещущее, реальное, а не фантазия, не образ, не плод воображения. О, эти тягостные человеческие ограничения, как они мешают мне! Твой род даже не может вообразить нечто, созданное из ничего. Я знаю наверняка, ваши ученые-философы всегда признают этот факт. Все они считают, что вначале было нечто, и разумеют нечто вещественное, материальное, из чего был создан мир. Да все было проще простого. Мир был создан из мысли. Ты понимаешь? Нет. Мысль. Она нематериальна. Как же можно создать из нее материальные предметы? Но, Август, я же говорю не о человеческой мысли. Я говорю о себе подобных, о мыслях богов. Ну и что? Какая тут разница? Мысль — это мысль, и этим все сказано. Нет, ты ошибаешься. Человек ничего не творит своей мыслью. Он просто наблюдает предметы и явления внешнего мира, сочетает их в голове. Сопоставив несколько наблюдений, он делает вывод. Его ум — машина, притом автоматическая. Человек ее не контролирует. Ваш ум не может постичь ничего нового, оригинального. Ему под силу лишь, собрав материал извне, придать ему новые формы. Но он вынужден брать материал извне, а создать его он не в состоянии. В общем, человеческий ум не может творить, а Бог может. Мне подобные могут. Вот в чем различие. Нам не нужны готовые материалы. Мы создаем их из мысли. Все сущее было создано из мысли. Только мысли. Я решил, что должен проявить великодушие и вежливость. Поверить ему на слово, не требуя доказательств. Так я ему и сказал. 44-й не обиделся. «Твой автоматический ум выполнил свою функцию», — заметил он. «Свою единственную функцию, и без всякой помощи с твоей стороны». То есть он слушал, он наблюдал, собрал разные вещи воедино и сделал вывод. Вывод, что мое утверждение сомнительно. Теперь он втайне хочет проверить, так ли это. Верно? «Пожалуй», — признался я. «Хотя, будь на то моя воля, я бы скрыл свое желание из деликатности». «Твой ум автоматически предлагает, чтобы я представил особое доказательство, чтобы я создал пригоршню золотых монет из ничего, то есть из мысли. Открой ладонь, они там». И монеты там были. Я удивился, но не сильно, потому что в глубине души верил и не раз в этом убеждался, что 44-й пользуется колдовскими заклятиями, которым научился у мага, а сам без него ничего сделать не может. А вдруг я не прав? Меня так и подмывало спросить об этом 44-го. Я уж открыл было рот, но язык не повернулся, и я догадался, что он наложил на меня таинственный запрет, который так часто мешал мне задавать ему желаемый вопрос. 44-й снова погрузился в размышления. «Бедная старуха!» — вдруг воскликнул он. У меня защемило сердце. Я будто наяву увидел столб, костер, услышал предсмертный вопль старухи. «Какой стыд, что мы ее не спасли! Какая жалость!» «Почему жалость?» «Почему? Ты еще спрашиваешь, 44-й?» «Какая ей от этого корысть?» «Продление жизни, к примеру. Разве это ничего не значит?» «Узнаю человека. Он всегда притворяется, что вечное блаженство в Царстве Небесном — бесценная награда, а сам стремится как можно дольше не попасть на небо. Понимаешь, в глубине души он отнюдь не убежден в существовании Царствия Небесного». Меня зло взяло, что я по неосторожности дал ему такой козырь. Но спорить не стал. Сказанного не воротишь, к тому же, спорь не спорь, 44-го не убедить. Желая перевести разговор на другую тему, я заметил, что уж в одном-то старуха выиграла бы, если бы ее спасли от костра. Не мучилась бы так перед смертью, прежде чем попасть в рай. «Она не попадет в рай», — невозмутимо сказал 44-й. Я был потрясен и еще больше возмущен. «Ты, вероятно, много знаешь о рае», — сказал я с некоторой горячностью. «Откуда тебе все известно?» Ему не передалось мое волнение. Он даже не потрудился ответить на вопрос, а продолжал. «Выигрыш этой женщины был бы ничтожен даже по нашим удивительным меркам. Что такое 10 лет по сравнению с 10 миллиардами? Одна десятитысячная доля секунды, иначе говоря, ничто. Так вот, теперь она в аду и пребудет там вечно. Вычти из вечности 10 лет. Что ты получишь? Нуль. Ее смертная мука на костре длилась 6 минут. Спасать ее от такой муки не стоило труда. Бедняжка теперь в аду. Посмотри сам». И не успел я попросить пощады, как моему взору открылось море огня. И в нем она, среди других грешников. Уже в следующий миг адское пламя исчезло. Исчез и тот, кто вызвал это видение. Я остался в одиночестве. Глава 23. Хотя я был молод, мне едва минуло 17, овладевшая мной тоска была почти беспросветна. Интерес к событиям в замке и его обитателям угас. Я замкнулся в себе и не обращал внимания на то, что происходит вокруг. Двойник выполнял все мои обязанности, делать мне было нечего, и я, невидимый, бесцельно слонялся по замку, чувствуя себя глубоко несчастным. Дни тянулись мрачной чередой. Я томился. Чего-то в моей жизни недоставало. Я осознавал это все отчетливей. И я и самому себе не решался признаться, от чего томлюсь. А причиной была племянница мастера Маргет. Я был тайно влюблен в нее. Влюблен давным-давно. Я с обожанием смотрел на ее лицо, прелестную фигурку. Но дальше этого немого обожания дело не шло. Не хватало смелости. Да и как мог я, застенчивый неоперившийся юнец, воспарить так высоко? Стоило ей мимоходом одарить меня приветливым словом, меня бросало в дрожь. Безграничное счастье наполняло мое существо. Всеми фибрами души я ощущал неземное блаженство и ночью не смыкал глаз. Но такая явь была лучше сна. Эти случайные, ничего не значащие фразы, которые Маргет бросала невзначай, были для меня подлинными сокровищами. Я бережно хранил их в своей памяти и точно помнил, когда она произнесла каждую из них, по какому случаю. Помнил ее голос, выражение лица, свет глаз. Что ни ночь, я любовно перебирал их в памяти одну за другой, умилялся, играл с ними, как бедная девчонка с горсткой дешевых бусинок. Но о том, чтобы Маргет всерьез подумала обо мне, глянула, молвила слово, ласково, не так, как походя бросают кошки, я и мечтать не смел. Обычно Маргет меня не замечала и, проходя мимо по коридору или гостиной, ограничивалась приветливым взглядом. Как я уже сказал, я давно тосковал по ней. Здоровье ее матери немного ухудшилось, и Маргет не отлучалась из комнаты больной. Теперь я понял, как жажду лицезреть своего ангела, быть с ней рядом. И вдруг я увидел ее шагах в 20 от себя. О, чудное видение! Нежное юное лицо, легкая фигурка и та особая хрупкость и грация, что присуща лишь 17-летней. Это лучшая пора в жизни девушки, пора ее рассвета. Вот он, мой идеал. Я замер на месте, зачарованный. Она медленно шла в мою сторону, задумчивая, мечтательная и настолько погруженная в свои мысли, что не замечала ничего вокруг. Маргет приблизилась, и я, невидимый, стал на ее пути. Она прошла сквозь меня, и кровь моя вспыхнула. Маргет остановилась, удивленная, щеки ее окрасились ярким румянцем, рот полуоткрылся, дыхание стало прерывистым и учащенным. Она недоуменно огляделась и произнесла едва слышно раз, потом еще. Что бы это могло быть? Я пожирал ее глазами. Маргет не двигалась с места минуту, а может быть и больше. Потом так же тихо, будто говорила сама с собой, посетовала. Похоже, я грежу наяву, ведь это был сон, Но зачем я проснулась? С этими словами она медленно пошла по коридору. Радость моя была неописуемой. Я подумал, что Маргет любит меня, но хранит свою любовь в тайне, как все девушки. Но теперь я добьюсь от нее признания. Я буду смел, решителен, я откроюсь ей. Став видимым, я мгновенно догнал Маргет. И вот я с ней рядом. Возбужденный, счастливый, уверенный в успехе, я взял ее за руку и неожиданно для себя выпалил. «Дорогая Маргет, моя Маргет, люби...» Она устремила на меня укоризненный взгляд, сдержанный, но очень холодный. Выждала, чтобы он заледенил мне душу, и ушла, не сказав ни слова. Меня не хватило смелости последовать за ней. Да я и не мог последовать за ней, я остолбенел от удивления. Почему она так обошлась со мной? Почему грезит обо мне и не рада видеть наяву? Это была тайна, но какая-то необычная, непонятная мне тайна. Я ломал голову, тщетно пытаясь разрешить загадку, и все еще глядел вслед Маргет. Мне хотелось плакать от стыда. Как я был самонадеян и как жестоко поплатился за это. Вдруг Маргет остановилась. «Боже, да ведь она может вернуться!» Мгновение ока я стал невидимкой. За полцарства я не хотел бы предстать перед ней снова. Маргет действительно повернула обратно. Я отступил к стене, дал ей дорогу. Мне хотелось взлететь, но я не мог оторваться от земли. Слишком сильно было очарование Маргет. Я стоял вопреки своему желанию и с обожанием смотрел на нее. Маргет ступала как во сне, с тем же задумчивым и отрешенным видом. Проходя мимо меня, она остановилась. Замерла на мгновение другое, потом продолжила свой путь и со вздохом сказала. «Я ошиблась, но мне показалось, что я снова испытала нечто похожее». Сожалела ли она о своей ошибке? Вероятно, сожалела. Маргет снова возродила во мне страстную надежду, наполнила горячим желанием убедиться, оправдана ли она. Я едва удержался от соблазна шагнуть вперед, снова преградить ей путь и проверить, так ли это. Но слишком свежа была боль после недавнего отпора, и я не отважился. Зато я спокойно любовался красотой Маргет и ни за что на свете не отказался бы от такого счастья. Я крался за ней на некотором расстоянии, куда бы она ни свернула. И лишь когда Маргет вошла в свою комнату и закрыла дверь, я, огорченный, вернулся к себе, к своему одиночеству. Но при одном воспоминании о первом чудесном прикосновении кровь моя снова воспламенилась, и я утратил покой. Час за часом я боролся с собой, но любовная горячка не проходила. Наступила ночь, она тянулась долго-долго, но облегчения не принесла. В 10 обитатели замка уже спали, все кроме меня. Я вышел из комнаты, побродил по замку, а потом невидимый полетел по большому коридору. В тусклом свете я различил на памятном месте неподвижную фигуру. Это была Маргет. Я узнал бы ее и в полумраке. Я не сдержался и устремился к ней. Маргет притягивала меня как магнит. Она была совсем близко, но в 2-3 шагах от любимой я вдруг вспомнил, кто я, и почувствовал, как холодок пробежал у меня по спине. «Ну и пусть», — подумал я, — «побыть рядом с ней уже счастье». Маргет вскинула голову и замерла в позе напряженного и грустного ожидания, будто прислушиваясь к чему-то, затаив дыхание. В неясном свете мне открылось ее счастливое томное лицо и, как сквозь вуаль, влажно блестевшие, такие любимые глаза. «Тишина, ни звука», — прошептала Маргет. «Но она где-то здесь. Я знаю, что она уже близко, моя греза». Любовь скружила мне голову. Я полетел к Маргет, легкий, как дыхание. Обнял ее, крепко прижал к груди. Она не оттолкнула меня. И поцеловал, пьянея от счастья. Маргет вздохнула, закрыв глаза, и молвила с выражением безграничного блаженства. «Я так люблю тебя. Я истомилась, ожидая тебя». Она трепетала от каждого поцелуя. Во мне же разыгралась такая буря чувств, что все прежние человеческие переживания показались мне холодными и слабыми по сравнению с тем, что доступно духу. Невидимый, неосязаемый, освобожденный от плоти, прозрачный, как воздух, я, тем не менее, удерживал Маргет в объятиях и, казалось, мог подняться с ней в воздух. И это была не иллюзия, а реальность. Ощущение изумило своей новизной. Я не подозревал, что дух мой так силен. Я еще освою этот ценный дар, воспользуюсь им, проверю, на что способен. «Чувствуешь ли ты, как я сжимаю твою руку, дорогая?» — спросил я Маргет. «Конечно, чувствую. А мой поцелуй?» «Что за вопрос?» — засмеялась Маргет. «А мои руки, когда я сжимаю тебя в объятиях?» «Ну, разумеется! Какие странные слова!» «Мне хотелось вызвать тебя на разговор, чтобы услышать твой голос. Он для меня словно музыка, Маргет, и я...» «Маргет? Маргет? Почему ты называешь меня так?» «Ах ты, маленький страж приличий, ревнительница собственности! Требуешь, чтобы я звал тебя госпожа Реген?» «Боже мой, я полагал, что мы покончили с условностями». «Но почему ты должен так меня величать?» — недоумевала Маргет. «Пришел мой черед удивляться». «Почему?» «Пожалуй, нет других причин, кроме той, что это твое имя, дорогая». «Мое имя? Ну и ну!» Маргет капризно вскинула прелестную головку. «В первый раз его слышу». Я обхватил ладонями ее лицо и заглянул ей в глаза, не шутит ли. Но они были сама искренность и простодушие. Не зная, что сказать, я брякнул наугад. «Любое имя, что тебе по нраву, будет мило для меня, невообразимо прекрасное, обожаемое. Каким именем мне тебя звать? Прикажи!» «Ну и повеселился же ты, вызвав меня на разговор, как ты выразился. Как меня называть?» «Да моим собственным именем, и не величай меня госпожой!» Я все еще терялся в догадках, но это меня не тяготило. Чем дольше игра, тем лучше, тем приятнее. «Тебя зовут?» — начал я. «Тебя зовут?» «Забыл, вот досада. Ну, скажи сама, дорогая». Она залилась звонким, переливчатым, как птичья трель, смехом, и легонько стукнула меня по уху. «Забыл? Так не пойдет. Ты, видно, затеял какую-то игру. Еще не знаю, какую, но меня не проведешь. Хочешь, чтобы я сама сказала свое имя? А ты? Ты подстроишь ловушку или сыграешь со мной шутку. В общем, представишь меня в глупом виде. Признавайся, что ты задумал, милый». «Признаюсь», — ответил я сурово. «Вот обхвачу твою шейку левой рукой. Вот так. Потом запрокину тебе голову, вот так. Прижму поплотней, вот так. И как только ты назовешь свое имя, поцелую тебя в губки». Она глянула на меня снизу вверх. Ее голова покоилась на моей согнутой руке, как в люльке. Прошептала, разыгрывая смирение и покорность. «Лизбет». И приняла кару без сопротивления. «Ты славная девочка», — сказал я, одобрительно потрепав ее по щеке. «Никакой ловушки не было, Лизбет, если не считать ловушкой то, что я прикинулся забывчивым. Но когда сладчайшие из всех имен произносят сладчайшие уста, оно становится слаще меда. Вот я и хотел услышать его от тебя». «О, дорогой мой, за ту же цену я открою его полностью». «Идет». «Элизабет фон Арним». «Раз, два, три. Поцелуй за каждую часть». Теперь я уже не терялся в догадках. Я знал ее имя. Это был триумф дипломатии, и я им очень гордился. Я повторял и повторял ее имя, отчасти потому, что мне нравилось его звучание, отчасти для того, чтобы закрепить его в памяти. Потом я выразил желание купить еще что-нибудь за ту же восхитительную цену. Она подхватила шутку. «Мы можем заняться твоим именем, Мартин». «Мартин!» Я подскочил на месте. «И где это она набрала столько доселе неслыханных имен? В чем разгадка этой таинственной истории? Почему все это происходит и как? Где объяснение?» «Трудная загадка. Настоящая головоломка. Однако сейчас не время заниматься ею. Надо продолжить торговлю и выяснить мое собственное имя полностью». «Мартин — некрасивое имя, но в твоих устах оно звучит иначе. Повтори его, любимая». «Мартин, расплачивайся». Я исполнил ее волю. «Продолжай, Бетти, дорогая, твой голос — музыка. Произнеси его полностью». «Мартин фон Гисбах. Жаль, что оно такое короткое. Плати». Я вернул и долг, и проценты. «Бом!» — ударил колокол в главной башне. «Половина двенадцатого. Что скажет матушка? Я и не думала, что уже так поздно. А ты, Мартин?» «Мне показалось, что прошло всего 15 минут». «Пошли, надо торопиться!» — промолвила она, и мы заторопились, насколько это было возможно. Я обнял ее левой рукой за талию, она положила мне руку на плечо, будто ища поддержки. Мечтательно прошептала несколько раз. «Ох, как я счастлива! Как счастлива! Как счастлива! Счастлива!» Казалось, ее всецело занимает эта мысль, и она ничего вокруг себя не замечает. Вдруг навстречу нам из темноты шагнул мой двойник, и я отшатнулся в безотчетном страхе. «Ах, Маргет!» — протянул он укоризненно. «Я так долго ждал тебя у двери, а ты нарушила обещание. Ты не жалеешь меня, ты меня не любишь». О, ревность! Я впервые в жизни почувствовал ее укол. К моему удивлению и радости, девушка не обратила на двойника никакого внимания, будто его и не было. Она продолжала свой путь и, судя по всему, не видела его и не слышала. Двойник остановился, пораженный, и, повернув голову, глядел ей вслед. Он что-то бормотал себе под нос. Потом сказал громче. «Какая странная поза!» И руку подняла как-то нелепо. «Боже мой! Да она лунатик!» Он последовал за нами на некотором расстоянии. Подойдя к ее двери, я обхватил ладонями нежное личико Маргет. Нет, Лизбет. И поцеловал ее в глаза и губы. Ее маленькие ручки доверчиво лежали у меня на плечах. «Доброй ночи! Доброй ночи и приятных снов!» — прошептала она и скрылась за дверью. Я обернулся к двойнику. Он стоял неподалеку и глазел в пустоту, где только что была девушка. Какое-то время он молчал. Потом разразился радостной тирадой. «Ах, я ревнивый дурак! Ведь она послала поцелуй! Мне! Кому же еще? Она мечтала обо мне! Теперь я все понимаю. И эта ласковая, спокойной ночи тоже предназначалась мне! Тогда совсем другое дело!» И он, подойдя к двери, поцеловал пол в том месте, где только что стояла девушка. Это было невыносимо. Подскочив к двойнику, я двинул его в челюсть, вложив в удар всю обретенную силу, и он покатился по каменному полу, пока не уперся в стену. Сначала Шварц не мог опомниться от удивления. Поднялся, потирая ушибы. Минуту две высматривал обидчика, потом ушел, прихрамывая, бросив на ходу: «Черт подери! Хотел бы я знать, что это было!» Глава 24. Я проплыл в недвижном воздухе к себе в комнату, разжег огонь в камине и уселся неподалеку, насладиться своим счастьем и подумать над загадкой имен. Покопавшись в памяти, я нашел обрывки сведений, полученных от 44-го, распутал, наконец, клубок и нашел всему такое объяснение. Я, человек из плоти и крови, совсем не интересен Маргет Реген.